Правда и мифы о вампирах. Дракула. У миллионов людей это имя связано с образом легендарного вампира из мрачной и загадочной страны Трансильвании. Днем он притворяется безжизненным телом, а ночью выходит на охоту, совершает убийства, наводя ужас на людей, начиная аж с 1897 года. Именно в тот год он стал главным действующим лицом, имевшего ошеломляющий успех романа ужасов Брэма Стокера. Но не все знают, что имя бессмертного персонажа Стокера позаимствовано у настоящего Дракулы, жившего в реальной Трансильвании за 4 века до этого. И хотя тот Дракула не был вовсе кровопийцей в прямом смысле этого слова, он стяжал себе сомнительную славу как кровавый тиран, чьи жестокости стали самым, пожалуй, ярким примером садизма. Настоящий Дракула родился в 1430 или 1431 году в старом трансильванском городке Сигишоара и был вторым сыном Влада II, князя Валахии. Унаследовав власть отца, он стал Владом III, хотя больше был известен как Влад Цепиш, то есть сажатель на колья. Отца его звали Дракул, дьявол, может, от того, что он был неустрашимым бойцом, или же из-за того, и это вернее всего, что являлся членом католической секты Орден Дракона, а в тех областях дракон был синонимом дьявола. Во всяком случае, Влад III нарек себя Дракулой, сыном Дракула. Сам по себе он был храбрым воином, но подчас трудно было понять, чью сторону он занимал в той или иной схватке между восточными и западными государствами, церквями и культурами, смешавшимися в его империи. То он склонялся к туркам, то к венграм, от римской католической церкви переходил к ортодоксальной, воевал под знаменами ислама на стороне османов. В политическом хаосе той эпохи он никогда твердо не стоял на ногах. Трижды терял и вновь приобретал Валахию, часть Южной Румынии, включающую и области Трансильвании. Впервые он оказался на валахском троне в 1448 году, на который его посадили турки, после того, как отец и старший брат пали от рук венгерских шпионов. Напуганный турками, которые одно время покровительствовали ему, он бежал, но вернулся на трон в 1456 году уже при поддержке венгров. Следующие 6 лет его правления отмечены жестокостями. В те времена пытки и убийства политических противников были обычным делом. 14-15 века остались в истории как столетие неслыханных зверств и преступлений. Но Влад, ставший впоследствии примером для Ивана Грозного, превзошел все зверства даже тех лет. Число его жертв не поддается счету. По одной из легенд, он заманил в засаду отряд турок, с которыми должен был провести мирные переговоры. Он пригласил их в город, содрал одежду, посадил на колья и сжег живьем. На все времена Дракула останется синонимом вампиризма в переносном смысле этого слова. А что в буквальном? Сербский крестьянин Петер Плагоевец умер в 1725 году и был погребен в родной деревне Кизилова. Чуть менее 2 месяцев спустя другие 9 крестьян, молодые и старые, скончались в течение недели. На смертном одре все они заявили, что Плагоевец явился к ним во сне. ложился на них и высасывал из них кровь. То есть вместо того, чтобы мирно спать в могиле, превратился в вампира. Жена, вернее, вдова его, только подлила масло в огонь, поведав соседям в доверительной беседе, что ее бывший муж являлся к ней за сапогами. А позже она вообще сбежала из Кизиловой жить в другую деревню. В те времена эта часть Сербии находилась под австрийским имперским правлением. Чиновники-бюрократы наводнили сербские земли, создавая видимость напряженной работы. Один из таких деятелей был направлен в Кизилову, чтобы присутствовать на вскрытии могилы Плагоевца и засвидетельствовать таинственные превращения. Имперскому инспектору Градишского района совсем не хотелось заниматься эксгумацией, но жители были непреклонны. Они заявили, что если им не позволят обследовать злосчастное тело, они бросят деревню, прежде чем злой дух уничтожит их всех. Так что бюрократу в компании со священником пришлось участвовать во вскрытии могилы и засвидетельствовать следующее. Тело, за исключением носа, частично провалившегося, абсолютно свежее. Волосы и борода, а также ногти, старые из коих обломились, продолжают расти. Старая кожа отслоилась, а новая появилась под ней. Не без удивления обнаружил я кровь на его рту, которую, по наблюдениям, он высасывал из убиенных граждан. Эти детали, свидетельствовавшие о том, что тело не подверглось тлению, доказывали, что оно принадлежит вампиру. Подгоняемые страхом крестьяне быстро вырезали деревянный кол и вогнали Плагоевицу прямо в сердце. При этом из груди его, ушей и рта полилась свежая кровь. Тело было сожжено, а пепел развеян. Плагоевицу досталось жить в эпоху, когда в Восточной Европе вовсю гуляли легенды и мифы о вампирах. В XVII-XVIII веках здесь повсеместно верили в то, что покойники обретают бессмертные души и нападают на живых, и лишить их жизни можно было только определенными методами. Но представления об этих жутких созданиях и их кошмарные страсти к крови были далеко не одинаковы в разных уголках Европы. Это началось задолго до того, когда жил Плагоевец, и продолжалось еще века. Даже в 1912 году один венгерский фермер был убежден, что умерший 14-летний мальчик посещает его по ночам. Если верить сообщению английской газеты Daily Telegraph, перепуганный крестьянин и его друзья выкопали тело несчастного, положили ему в рот 3 дольки чеснока и 3 камешка, а затем пригвоздили колом к земле, воткнув его прямо в сердце. А полиции заявили, что совершили это, чтобы навсегда прекратить ночные визиты. Страхи эти и сегодня ютятся на задворках подсознания. Вот почему вампиры так часто появляются на страницах современных книг и в фильмах. В них живет неизбывный эротический элемент. Они приходят под покровом ночи, вгрызаются в шеи жертв, парализованных страхом и желанием. Но, невзирая на образ графа Дракулы, порожденный богатым воображением романиста Брэма Стокера и ставший моделью для многих кинорежиссеров, увлекающихся темой вампиризма, далеко не все вампиры встают из гробов и превращаются в летучих мышей, чтобы перелетать с места на место. Вероятно, форма летучей мыши – изобретение самого Стокера. До него, по фольклору, вампиры обращались в каких-то животных, но только не в летучих мышей. Есть и живые люди, которые считали себя вампирами и даже сегодня отождествляют, и которые мучают и убивают безвинных жертв, справляя свою кровавую тризну. Во всяком случае, в любой форме вампиризм владел умами на протяжении столетий. По мере того, как христианство распространялось по Европе, множились рассказы о вампирах. Книга «Молот ведьм», впервые опубликованная в 1481 году, описывает процедуры выявления и наказания вампиров и иных паранормальных существ. Вампиров безжалостно выкапывали и обезглавливали. Такие истории пополняли фольклор народов всего мира на протяжении столетий. Но сообщения о вампирах, какими мы представляем их сегодня, похоже, впервые появились в XVI веке в Восточной Европе, там, где сегодня находятся Венгрия и Румыния. В 1526 году турецкий султан Сулейман Великий нанес поражение в битве венгерскому королю. Венгрия была поделена на три части. Одной правили сами турки, другая досталась Габсбургам, а третья, независимая Трансильвания, управлялась мелкими удельными князьками. Именно в этих отдельных областях и расцвели буйным цветом предрассудки, связанные с вампиризмом. Трансильвания — земля, где то и дело шли кровопролитные бои, и знать строила мрачные замки на пологих склонах Карпат. Всегда считалось достаточно таинственным местом. Поросшие лесом горы населяли глубоко религиозные крестьяне, которые свято верили, что душа может отлетать от тела еще при жизни и путешествовать по миру, аки птица или любое другое животное. В «Дракуле» Стокер наглядно описывает эту ситуацию. Среди населения Трансильвании четко выделяются четыре народности – саксы на юге и смешанные с ними валахи, румыны, которые являются потомками даков, мадьяры на западе и шекели на западе и севере. Я где-то читал, что самые глубокие предрассудки рождаются в предгорьях Карпат, как в центре воображаемого водоворота. Жизнь в центре такого водоворота была сущим адом для трансильванских крестьян, зависевших от своих земельных наделов. Эпидемии, зарождавшиеся здесь, молниеносно распространялись по округе и опустошали целые города. Эти страшные события только усиливали веру в вампиров, на которых часто возлагали ответственность за любую смерть. Беспомощные перед эпидемиями жители закапывали покойников немедленно после смерти, к сожалению, нередко до того, как человек умер и пребывал в состоянии каталепсии, при которой дыхание может прерываться. Несчастные жертвы просыпались в могилах и пытались выбраться наружу. Позднее грабители или обычные жители, встревоженные мыслями о том, что похороненными могут оказаться вампиры, выкапывали их и с ужасом обнаруживали скрюченные тела тех, кто безуспешно пытался выбраться из могильного плена. Зная уровень образования тех людей, нетрудно предположить, какой ужас охватывал их, когда они вскрывали захоронение и видели кровь под ногтями или в разинутом в последнем крике рту трупа. И, конечно же, становилось ясно, что открыт очередной вампир. А уж если гроб открывали, как говорится, вовремя, когда тело еще подавало признаки жизни, все показатели вампиризма были налицо. И кол, воткнутый в грудь, завершал все мучения несчастного. Считалось, что полнокровный человек может быстрее оказаться жертвой вампира и сам превратиться в такового, ибо укус влечет за собой обращение, как в случаях с бешеными собаками. Но в европейском фольклоре сохранились предания о том, что некоторые люди проявляли большую склонность к вампиризму, чем другие. К тем, кто жил на дне общества, всегда относились с подозрением, и именно их подозревали в возвращении из могилы. Еще подозревали рыжих, родившихся в сорочке, младенцев, появившихся на свет в Рождество, и вообще всех родившихся при необычных обстоятельствах, или, например, заячьей губой, деформацией черепа или конечностей, а еще тех, чье поведение было отлично от общепринятого. В Греции, где люди в основном темноглазые, те, кто с голубыми глазами, считались вампирами. Самоубийцы были первыми кандидатами на возрождение в качестве кровососов, потому что их отлучила от себя церковь. Древние греки хоронили покойников с греческой монетой во рту. Она мешала войти через рот злым духом. Венгры и румыны хоронили трупы с серпами у шеи. На тот случай, если труп захочет подняться из могилы, он сам срежет себе голову. Некоторые наиболее рьяные жители клали еще и серп у сердца, специально для того, кто никогда не был женат и поэтому подвергался риску превратиться в вампира. Финны, например, связывали руки и ноги у трупов или же втыкали в могилы колья, чтобы пришпилить тело к земле. Иногда с вампирами пытались бороться истинно детскими способами. В Восточной Европе вывешивали на окнах и дверях крушину и боярышник. Последний считался кустарником, которым был украшен венец Иисуса. Вампир напорится на его колючки и не пойдет дальше. Зерна проса, по преданию, также должны были отвлечь внимание восставшего из гроба вампира. Он бросится собирать их возле могилы и забудет о своей жертве. Считалось, что дыхание вампира зловонно, но и сами вампиры не выносят сильных запахов, например, чесночного, поэтому в могилы часто опускали головки чеснока, вешали вязанки на шею умершего. И, как и прочие злые духи, вампиры всегда боялись серебряных изделий и изображений креста, которые вешали на дверях и воротах для недопущения бессмертных душ. Люди спали, держа под подушками острые предметы. Доходило даже до того, что, боясь ночных визитов вампиров, раскладывали человеческие фекалии на своей одежде и даже клали их себе на грудь. Если по какой-либо причине тела были неправильно похоронены или амулеты оказывались бесполезными, живые искали виновных, тех, кто преодолел барьер смерти и вернулся назад, и убивали их. В некоторых культах сохранялась стойкая вера в то, что лошадь не переступит могилу вампира. Для этой процедуры обычно подбирали одноцветную лошадь, черную или белую, а управлял ею юный девственник. В Сербии могилами вампира считались любые провалившиеся от старости захоронения. Охотники за вампирами эксгумировали многие тела и обследовали их на предмет принадлежности к вампирам, потому насколько они разложились. Независимо от метода обнаружения, средства убиения вампиров были весьма разнообразны и включали не только осиновый кол, но и сожжение, обезглавливание или же сочетание всех трех способов.